А если мать, 40%. Почему именно так? Опять же непонятно. В простой семье шанс на рождение ребенка с даром равняется 5-7%. У каждого мага есть свой внутренний источник, в котором образуется сила, или иначе мана. Мана есть движитель магии, она преобразует нематериальное в материальное, то есть огонь или вода невидимы и неощутимы, пока маг не приложит усилия и не придаст им форму, плотности свойства, соответствующие их природе. Тогда огонь будет жечь, а вода – мочить. Весь шатар пронизан потоками маны. Где-то сильно, где-то слабо, но течение маны есть везде. У кого сильный источник, тот может чувствовать, копить и использовать даже самый слабый, чуть заметный поток силы. От объема источника и скорости его заполнения зависит и мощь мага. Существует следующая градация. Ученик, маг, мастер, магистр, архимаг. И если ученик может лишь опалить огнем что-либо или толкнуть воздухом на расстоянии всего пары десятков метров, то архимаг может сжечь дотла или разметать врага воздушным ударом на расстоянии более километра и на площади в 3-4 гектара. В среднем ученику после полного опустошения источника требуются сутки для его заполнения, а архимагу – около 4 часов. Как видишь, разница огромная, а потому источник нужно развивать тренировками, постоянно опустошая и наполняя его. Этот процесс, так сказать, бесконечен, и можно заниматься этим в течение всей жизни, но так и не узнать своего максимума. Ну а пока ты здесь, будешь делать это каждый вечер перед сном по 3 часа. Иван мысленно взвыл. Да когда ж мне спать-то? И так будет даже не с первыми лучами солнца, а с намеком на них. И ложусь, когда уже звезды сияют. Опустошаешь его, пока не почувствуешь тошноту. Появление тошноты обозначает, что источник скоро будет полностью пуст. Когда он опустеет, ты потеряешь сознание. Верш слегка улыбнулся. Сократим время учебы ударны, а то тебя аж перекосило от такой новости. География и астрономия подождут, не к спеху. А как его наполнять, как выкачивать, понятно. Иду за стены и пуляю по мишеням, а заполнять, и еще, это, энергоканалы как развивать, какие еще энергоканалы, не понял Верш. Ну, по которым мана течет в человеке, ну, как кровь по венам, твое тело и есть канал, мышцы, кровь, кожа, да даже волосы мага пропитаны маной. Чем сильнее ты развиваешь источник, тем больше тело насыщается маной. А для ускорения наполнения источника есть такое упражнение, как медитация. Я объясню и покажу, что делать. Ну да, как я мог забыть о такой важной вещи в магии, как умение медитировать, негромко рассмеялся Оршев. Ты вытащил меня из странного мира. Мы, земляне, знаем о волшебстве очень много, но самих волшебников у нас нет. Из разумных только один вид, Homo sapiens, что в переводе с одного очень старого языка обозначает человек разумный. Но мы знаем про множество других рас, в том числе и эльфов. Мы не научились поднимать мертвых, но знаем, что такое некромантия. И все это нам известно из народных сказок или от профессиональных писателей. Вот такой вот парадокс. Да уж, действительно странно. И еще более странно то, как созвучны термины человек у вас там, на земле, и у эльфадов здесь, на шатаре, хома и хума, или хуман, это не имеет разницы. Как у нас обозначение эльфат и эльф имеют одно значение, так и у них хума и хуман обозначают человек. Это сравнение заставило Оршева сильно задуматься. В своем мире он слышал слово хуман и встречал его на страницах фэнтези, но что-то еще не давало ему покоя, какое-то смутное ощущение чего-то неприятного. Наконец он вспомнил. На земле есть такой народ, англосаксы, лживая, лицемерная нация, распространившая свое влияние почти на весь мир, старый враг моей родины. Так вот, слово «хуман» на их языке означает «человек». Я вообще не знаю иностранных языков, но многие английские слова вошли в обиход многих стран, в том числе и моей. И мне кажется, что не все так просто в прошлом и земли, и шатера. Правда, есть один нюанс. Слово «хома» из не просто древнего языка, а мертвого, его носители растворились в других народах. Сейчас он используется в науке и медицине для обозначения всяких, как правильно-то сказать. В общем, это международный научный и медицинский язык для удобства общения, как-то так. А вот англичане относительно молодая нация. Конечно, речь со временем видоизменяется, одни слова исчезают, появляются другие. Могло ли через сколько-то лет латинское «homo» превратиться в англоэльфийское «human»? Черт его знает, а может, этот хуман вообще пришел к англичанам со стороны от, например, уничтоженного ими же народа? Да, это действительно загадка. Барон совершенно не по-аристократически почесал затылок, и вряд ли мы ее когда-нибудь отгадаем. Продолжим. Маги делятся на стихийников и одаренных. Стихийники – это те, кто оперирует со стихиями. Огонь, вода, земля, воздух. Одаренные – целители, некроманты, артефакторщики. Это у людей. У эльфов нет некромантов, зато есть друиды, те, кто работает с растениями и животными. У людей таких друидов нет, но запомни, все их маги могут работать с растениями. Не сильно, недолго, как друиды, но все равно могут убить. Расовая предрасположенность у них такая. У людей, кстати, склонность к целительству. Все маги, и некроманты в том числе, немного лекари. Кто слабый, тот только себя вылечит. Сильный может помочь 5-6 больным или раненым. Лекари, кстати, развивают свой источник, леча людей или животных. Да и остальные маги так развивают эту наклонность, при желании, конечно. Есть и у нас, и у эльфодов маги разума. Очень опасные, я тебе скажу, противники, а потому эльфы вели на них самую настоящую охоту и безжалостно, невзирая на потери, уничтожали. Так что у эльфодов разумники, конечно, есть, а вот у нас. Вот такой, кстати, маг нам и нужен, чтобы вытащить все твои знания из головы. Да только, где его искать, даже не представляю. Но оставим это на будущее. Комбинации, как, например, огонь-воздух или целитель-артефакторщик, встречаются не сказать, что часто, но и нередко. Зато сочетание стихийник одаренный в любом виде очень большая редкость. Если у тебя и проявится второй дар, то только воздушный. Огонь с водой плохо уживается, да и с землей тоже. Хотя и были прецеденты, всего 2 задокументированных случая. Верш, а как маги друг с другом в сражениях воюют, разрушают плетение заклинаний врага, пока хватает источника. Главная боевая задача любого мага – защита своих войск и не дать нанести вражескому магу по ним удар. Этому я тебя тоже буду учить, а также целительству, и расскажу, какие виды есть артефактов и амулетов. В общем, буду учить всему, чему и я учился. Ну, а сейчас приступим к практическим занятиям. Будем создавать и контролировать миниатюрный осветительный шар из твоей стихии. Глава 4. Глава 6. Потянулись, поскакали дни и недели учебы и тренировок. Оршева учили ориентироваться в лесу, находить и различать следы животных. Проводили разведывательные рейды, заставляя запоминать все детали пройденного маршрута. К физическим упражнениям и занятиям с мечами добавились уроки по владению копьем, топором и луком. Среди солдат были настоящие мастера боя с этими видами оружия, и учителями они были отменными. И никто из воинов не знал правду об Иване, все считали его крестьянским ребенком из уничтоженной деревни, а посему относились к нему слегка снисходительно, но поблажек во время тренировок не давали от слова совсем, попутно внушая, что жизнь врага – ничто, а своя и товарищей – все. Иван попал в этот мир в середине весны, так что заниматься на свежем воздухе было комфортно, если не считать те дни, когда стоял зной или шел проливной ливень. Про занятия на свежем воздухе зимой Оршев пока не задумывался, следуя завету Скарлетахара. «Я подумаю об этом завтра». За месяц Верш опытным путем выяснил, что Иван обладает поразительно большим внутренним объемом источника огненной стихии. Оршев мог целый день выстреливать с обеих рук сгустки огня размером с теннисный шар. А это, как заявил пораженный Верш, могли делать только архимаги как людей, так и эльфов. Правда, архимаг мог стрелять на расстояние километра, а Оршев – только на 30 метров. Иван не мог понять, почему некромант так этому удивляется, и, вспомнив горящий самолет, рассказал о пламени, которое он, умирая, впитал. Верш понимающе кивнул, списав это на дар ушедших богов. К сожалению обоих, чему-то большему некромант в стихии огня научить не мог. Параллельно, по просьбе Верша, Иван учил его и дарну русской речи и письменности. Как пояснил барон, это было нужно для того, чтобы потом лучше понять и усвоить те знания, что находятся в голове заселенца. Дарна обучала его сатарийской грамоте, и, так как он был все же взрослым человеком, да еще с доставшимся вместе с телом знанием местного языка, то успехи в учебе были хорошие. И, как объяснила Дарна, речи и алфавит разных народов были в основном схожи. Ивану пока ни с чем было сравнить, но, как он подумал, если они похожи, например, как русский и польский, то еще терпимо. Уроки географии и астрономии, как и обещал Верж, немного сократили. Но зато под ехидный смешок некроманта его дочь начала занятия по травоведению и хирургии. Ведь Дарна хоть и потеряла способность исцелять своим даром, но не потеряла знания о свойствах растения и умения работать хирургической иглой. А еще она показывала, где находятся болевые точки у людей и эльфов. Оказалось, что анатомия этих двух видов разумных совершенно идентична. Отличия были лишь в строении ушных раковин, закругленные у человека и острые, вытянутые вверх у эльфа. Учила также, куда бить ножом, чтобы жертва умерла безмолвно, используя в качестве манекенов солдат гарнизона лесного замка. Тем это почему-то не особо нравилось, и они, уже в качестве наставников, лютовали на тренировках, гоняя своего ученика до полусмерти и даже больше. А ведь еще надо было создавать порох, а вот с этим делом все обстояло крайне сложно. Оршеву приходилось в самом прямом смысле во время бега вспоминать когда-то прочитанные или просмотренные статьи. В памяти мелькали лишь обрывки упоминания об черном порохе, и Иван с огромным трудом вспомнил, что селитра белого цвета, ее надо щелочить, и получают ее в так называемых селитряницах, кучах, состоящих из известняка и того, что гниет, навоз с трупами. А еще их надо накрывать дерном и ждать появления белого налета минимум 2 года. И Верж, и Дарна, и Иван понимали, что делать селитряницу в лесном замке и выжидать пару лет – это непрактично. Дело по созданию огневого зелья зашло бы в тупик, но помог случай. В один из учебных рейдов по лесу вышли на огромную поляну. На ней возвышалась внушительная скала высотой 40 метров и диаметром в 100. Почти в середине стены виднелся небольшой проем. Тамир, командир десятка, в составе которого юный следопыт был в этом походе, приказал забраться туда, осмотреть и доложить результат. Подняться наверх не составит труда, но Иван знал по собственному опыту, что всегда сложно спускаться. Однако приказ получен, изволь выполнять. Забравшись на небольшой выступ перед расщелиной, Оршев внимательно рассмотрел проход внутрь и убедился, что обвал ему не грозит. Расстояние между стен было 1,5 метра, но через несколько шагов расширилось до 2, до потолка спокойно дотянется взрослый человек. Иван взял в руки кинжалы, повесил впереди небольшой шарик огня и пошел вглубь. Идти пришлось недолго, 20 метров вышел в сухой и теплый крошечный зал пещеры, где были только спящие под потолком летучие мыши и толстый слой их дерьма, ни человеческих костей, к счастью, ни сундуков с драгоценностями, к сожалению, в поле зрения не наблюдалось. И уже развернувшись к выходу, Оршев, мазнув взглядом по полу, вдруг вспомнил, как читал когда-то про Чилийскую пещеру с залежами селитры. Вечером он рассказал о находке барону Сдарне и своих догадках насчет нее. За 3 суток пол в пещере был полностью очищен от ненужного мышам, но нужного людям дерьма. Количество и качество добытой селитры оказалось крайне низким, но для создания и испытания пороха хватило. Посадка прошла штатно. Жестковатый удар шасси об ВПП, жужжание тормозных щитков, немного резкое торможение и просьба оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Получив багаж, Иван заказал такси до дома. В принципе, можно доехать и на автобусе, всего 5 остановок, но было неохота тащиться с баулом. Сегодня воскресенье, а значит, вся семья дома. Тем более они знали день его прилета, так как он всегда с шутливой фразой «Прячь любовников, Отелло летит», сообщал о нем жене. Оршев не сомневался в верности жены, считая, что если не доверяешь ей, значит, сиди дома, а не мотайся по вахтам. Все было как и всегда. Радостный визг дочерей, крепкое обнимание и поцелуй жены. Все да не все. Неожиданно Дарья вместе с притихшими девочками отодвинулась от Ивана на 2 шага назад и пристально взглянула ему в глаза. Буквально за секунду их счастливые лица стали печальными. «Даша, что случилось?» – растерянно пробормотал Оршев. «Лиза, Юля, что с вами? Иди, любимый, тебе пора. Мертвые к мертвым. За нас не беспокойся, все будет хорошо. Мы всегда будем тебя помнить. Прощай, сон, проклятие». Это был сон. Столько времени они не снились, а тут Иван лежал на кровати в спальне приютившего его замка другого мира и не замечал, как по щекам текут слезы. Была полночь, только что наступил 40-й день со дня его смерти там. Глава 5, глава 7, вот осень наступила, завяли помидоры, любовь прошла, ха-ха, ежись от холодного ветра, процитировал Иван подобие японской хокку. Тарлек, а если заболею, дай хоть рубашку одеть, сейчас на бегу ты вспотеешь, рубашка промокнет, и будет еще хуже. Вперед, мешок кожаный. Расту, однако, хмыкнул Иван, начиная свой каждодневный кросс в 5 километров по лесу. Был мясом, а теперь кожу дали. Конечно, растешь, невозмутимо ответил рыцарь. Потихоньку, но растешь, а был бы не таким ленивым, то уже и кости бы получил. Иван не обратил внимания на упрек в лени, у Тарлига это любимое обвинение по поводу и без любого подчиненного. Продолжая бег со своим наставником, он лишь усмехнулся, подумав, что пословица «были бы кости», а мясо нарастет здесь ну совершенно не подходит. Вбежав во двор замка, Иван увидел ждущего его Верша. «После завтрака пойдем в поляну», — сообщил тот Оршеву. «Надо купить продуктов, ткань тебе на одежду да и ножи метательные для тебя заказать у кузнеца. В бою они против одоспешенного противника бесполезны, только если чудом в глаз попадешь, но для тренировок полезны, да и всякое в жизни случается». «Понял. Дарна с нами, с дочерью некроманта у Ивана сложились вполне дружеские отношения, он считал ее кем-то вроде старшей сестры, которой у него никогда не было. Да, с собой Верж взял десяток Тарлига, и сейчас тройка воинов бежала в метрах 50 впереди, в центре Верж, Дарна и Иван, закрытые по паре солдат с каждой стороны. Сам десятник находился чуть позади Ивана, еще двое прикрывали тыл в 100 метрах позади». Как с ухмылкой заявил Верж перед этим марш-броском, но мы ж не прекратим тренировки из-за такой мелочи, как поход в деревню, так что мы не пойдем, а побежим, за 3 часа должны добраться. Ежедневные пробежки по лесу вокруг замка дали свой эффект, и сейчас Иван легко уворачивался от веток, свободно перепрыгивал через корни и запрыгивал на поваленные стволы. Примерно через 2 часа бега, за которые он даже не запыхался, тройка дозора неожиданно остановилась. Один из них подал сигнал внимания, потом всем слушайте старший ко мне. Верж пошел к ним, а остальные стали внимательно прислушиваться. В лесу редко бывает тихо. От ветра стоит постоянный гул, шорох веток и опавших листьев, скрип качаемых стволов. Но вот слух вычленил какие-то чужие для леса звуки. Ржание лошадей, крики. Взмахом руки Верж подозвал всех оставшихся на месте к себе. Слышите, метров через 200 лес заканчивается, и начинаются деревенские поля, до самой поляны километра 2, а здесь они сено для скотины заготавливают. Выдвигаемся вслед за дозором, всем соблюдать крайнюю осторожность. Блин, а кольчужки-то блестят и звенят, проводил взглядом ушедших вперед 3 воинов Иван. Следом за ними пошел и остальной отряд, также блестя и звеня броней и оружием. Не сказать, чтобы слишком ярко и громко, все-таки они старые опытные солдаты. Потом он вспомнил, что отряд вообще-то шел не на разведку, а в деревню за покупками. Размышляя на ходу, Иван не забывал внимательно контролировать окружающую обстановку, и вскоре заметил впереди среди деревьев просвет. Крики уже затихли, когда они вышли к дороге, разделяющей опушку леса и край поля. На ней стояли 2 пустые телеги, недалеко от них распряженные лошади щипали траву. К Вершу подошел один из дозорных. Госкомандир, на дороге конный отряд эльфодов в количестве 30 голов, двигаются в сторону деревни Поляна. С того места грунтовки, куда вышел отряд, врагов было не видать, ведь лес не рос, как по линейке, вдоль поля, и потому дорога повторяла его контуры. Где-то видимость была 500 метров, а где-то 100. Выяснили, что здесь произошло. Ушастые развлекались. Наверное, скучно стало в дороге и... Вся семья в поле, вон за теми кустами. Эльфоды далеко ушли, да, идут рысью. Показывай, где они повеселились. Иван со мной, всем остальным ждать здесь. Дарна старшая, может Ивана здесь оставить? Зрелище там, не для детей, в общем. Верж поглядел на землянина и ответил воину странной фразой. Вот ему-то и надо увидеть это. Судя по всему, это была обыкновенная крестьянская семья. Мужчина, женщина лет 30 и 3 детей от 6 до 12. Иван не был неженкой, падающий в обморок от вида крови, видел трупы от несчастных случаев на предприятиях и местах автоаварий. Но увиденное на поле зрелище повергло его в шок от бессмысленного и жестокого убийства разумными разумных. Да и разумные ли это сотворили? Все 5 были посажены на колья, отрубленные руки и ноги валялись рядом. Около мужчины на палке висела снятая с его лица кожа с бородой. Нет, Иван не стал извергать из себя остатки завтрака, хотя легкая тошнота и подкатила к горлу. Защитная реакция организма просто ввела его в ступор. Оршев смотрел на убитых, и в голове у него билась только одна мысль. Ну вот за что, за что. А вот потом ее сменила другая, от которой его в ужасе передернуло. А ведь и меня могут вот так, походя прикончить, смеха ради. До этой минуты в его сознании эльфы были чем-то абстрактным, далеким. Да, они есть, да, они поработили людей, да, они зло. Но ведь он их не видит, не слышит, не ощущает. Такова природа человека. Не потрогает, не поверит. Одно дело читать или смотреть кино про такое отношение врагов к твоим соотечественникам в годы войны или при развале СССР в Кавказских и Среднеазиатских республиках. Или смотреть в новостях про зверские пытки современными бандеровцами наших военнопленных. И совсем другое, вот так видеть жертвы нелюди. Наяву, вплотную, ощущая запах мертвечины. И тут до землянина дошло, для чего Верш привел его сюда. Чтобы он окончательно расстался со своими оставшимися земными иллюзиями. Чтобы он понял, что может его ждать при встрече с захватчиками, и, чтобы, поняв это, он полностью врос в этот мир. В тот же момент ступор прошел, и его накрыло бешенство, направленное на тех, кто его убил там, на этот гребаный мир, эльфов и вообще на все вокруг. Бэй, суки, хрен вам не отдавая себе отчета. Иван, подняв лицо к небу, вытянул руку в сторону мертвецов. Это их вы убили, а мной подавитесь, а я буду жить, и вас давить. Краткий миг боли он даже не заметил. Прооравшись и немного успокоившись, он услышал обескураженный голос Верша. «Поздравляю, мой ученик». И только сейчас Иван обратил внимание на дергающиеся трупы. Выпучив глаза, он невнятно залепетал. «Как? Я ведь не... Что за херня? Почему? В тебе оказался дар некроманта, ты его раскрыл. Я же говорил тебе, что маг открывает свой дар в детстве при сильных эмоциях, и тебе выпал крайне редкий комплекс двух видов магии. Что ж, я рад, что мне есть кому передать свои знания и опыт. А сейчас возьми меч у Арнета и сруби головы зомби, потом сожги останки. Арнет, дай, пожалуйста, свой меч моему ученику. Слушаюсь, госкомандир». Иван хоть и не отошел еще от шока, но понял, что это очередной тест на, так сказать, профпригодность воина и мага. Отрубить головы пусть и мертвым, пусть даже они стали зомби, но все-таки людям это было нелегким испытанием для нормального человека. Верш знал, что на земле Оршеву не нужно было убивать противника, защищая себя, семью, родину. Империя обеспечивала защиту своих граждан от внешнего врага и от бандитов внутри страны. Безусловно, что преступники есть в любой стране и при любой власти, но Ивану, по его же словам, как-то вот не приходилось с ними биться насмерть. Больше всего шатарца поразило то, что при нападении за смерть бандита государство может наказать того, на кого напали. Это было выше его понимания, какое может быть превышение самообороны при угрозе тебе или семье. И сейчас перед старым воином стояла задача сделать так, чтобы молодой, с такой-то разницей в возрасте, землянин скинул с себя мышление своей родной цивилизации, чтобы он без колебаний мог убить любого врага, не терзаясь никакими сомнениями по поводу пола и возраста. И насаженные на кол бедолаги, которых самому некроманту было искренне жаль, подходили для этой цели отлично. Иван взял протянутый меч. Ничего сложного в самом ударе не было, тот же Арнет лучший мечник дружины, и учил его бою. Дело было в психологии гражданского земного человека 21 века, не имевшего опыта выживания. «Убей или умри». Перехватив меч двумя руками, Иван с первого удара снес голову мужчине, потом женщине. Короткая заминка произошла перед детьми, но, глянув в их безжизненные мутные глаза, пересилил себя и тремя ударами покончил с ними. Вытерев тряпкой оружие, молча вернул его хозяину. Отойдя от трупов на несколько шагов, поднял руки на уровне груди и, желая быстрее завершить дело, мысленно зло пожелал: «Да горите вы синим пламенем». Вырвавшийся из рук огонь, к его удивлению, был непривычным фаерболом, а струей тугого синего пламени. «Сегодня что, день удивительных открытий?» — ни к кому конкретно не обращаясь, вопросил Оршев. «То шары-шары, а тут бац, и огнемет заработал». Запаха горелого человеческого мяса, которого подспудно ожидал Оршев, не было, магическое пламя моментально оставило от останков лишь пепел. «Да, ученик», — обескураженно протянул маг-барон, — «сегодня действительно удивительный день. Мало того, что открыл дар некроманта, так еще и в стихии огня продвинулся. Эх, где бы еще огневика с менталистом найти?» Глава 6, глава 8. «Мы это так и оставим, господин барон?» — спросил по пути к отряду Иван. На людях он всегда обращался к Вершу по титулу, понимая, что называть аристократа только по имени простому крестьянскому пацану ну никак нельзя. Во-первых, это смотрелось бы странно, А во-вторых, Иван знал, что значит дисциплина в воинском подразделении. Что оставим? Не понял Верш. Убийство этих людей. Верш промолчал, а Иван уже загорелся идеей партизанской войны. Отсиживаясь в глуши, врага не победить, и надо наносить ему урон, где только можно. Но, также понимая, что у некроманта и его людей опыта в этом деле больше, чем у него, которого не было совсем, решил повременить со своей инициативой. Проклятие. Землянин прав, оставлять это убийство безнаказанным нельзя, и в первую очередь это надо сделать для него, пока он еще под впечатлением от произошедшего и с ним, и с крестьянами. А боги, а если он погибнет? Как бы пафосно это ни звучало, но он моя надежда. Вот ведь задача, и в бою мальчишку надо проверить, и страшно за него. Так и не решивший эту дилемму Верш подошел к ждущей его Дарне, опережая ее вопросы, стал рассказывать. Крестьянскую семью, родителей и трех детей, ушастые посадили на кол. Тарлек окликнул командир отряда своего старшего помощника. «Отведи лошадей с телегами в лес, селянам они уже не нужны, а нам пригодятся». А у Ивана открылся дар некроманта и поднялся уровень владения огнем. «Ух ты! В нашем отряде на одного некроманта стало больше». Дарна потрепала Ивана по волосам. «Некромант-огневик – это серьезная сила, и, если честно, никогда не слышал о таком сочетании». Оршев обратил внимание, что девушка сказала «в нашем отряде», а не «в нашей семье», но не обиделся. Он еще слишком мало жил с ними и ничем не заслужил право называться членом семьи. «Иван», — обратился Верш к Оршеву, — «ты спрашивал, оставим ли мы это убийство безнаказанным, а сам что предлагаешь?» Старый партизан все же решил не упускать удобный случай посмотреть на идеи и предложения своего подопечного. «Все равно надо приучать мальчишку к самостоятельным действиям. Вот и поглядим, что он может придумать. Устроить засаду на первых попавшихся эльфов и уничтожить их». «Не задумываясь», — ответил Оршев, — «устроить засаду, да», — покачал головой барон. 20 лет назад, когда мы нападали на подразделение эльфодов, они в отместку уничтожали ближайшую деревню, убивали всех, от стариков до младенцев. Понимаешь, что ждет поляну, ту, куда мы шли? Млять, везде эти твари одинаковы, во всех мирах. У вас же нет эльфов», — удивилась Дарна. «Только в сказках, сам же об этом говорил. Зато похожих на них повадками мрази хоть отбавляй. Я рассказывал вам историю своей страны. У нас тоже была война 80 лет назад. Тот народ, который пришел на нашу землю вместе со своими вассалами, хотел почти полностью уничтожить мой народ, а оставшихся сделать рабами. Они считали себя высшей расой, участь других, быть для них слугами и рабами. Они возомнили себя расой господ, но наши предки показали всю ошибочность их мышления, придя в их столицу и поставив свое знамя на ее развалинах. Так вот, на оккупированных землях они и их слуги тоже уничтожали мирное население так же, как и здешние эльфоды за малейшее сопротивление. Так что твари везде одинаковы». Иван немного помолчал и продолжил. «Может, после боя спрятать трупы? Сообщить они не успеют, а кто попытается бежать, перехватить. Ведь можно мертвецов обратить в зомби, отвезти подальше в лес и там упокоить. Хм, обратить в зомби и увезти подальше, мысль правильная, но вот насчет не успеют сообщить, ты ошибаешься. У каждого мага и командира сотни есть артефакт связи. Млять, вот ведь», не сдержался от ругани Иван. «Радиофикация и мобильная связь рулят. Совсем из головы вылетело, ты ж мне и про них, и про всякие другие амулеты рассказывал. Да, что ж делать-то? А у вас такие артефакты есть?» «Есть, но они разряжены. А чтобы их зарядить, нужен маг-артефактор, да только где его найти? А заглушить эту их связь возможно, хотя бы на время?» «Заглушить? Нет», — отрицательно мотнул головой Верш. Оршев задумался. «Нельзя не сломать то, что сделал кто-то другой, вся история человечества Земли подтверждает это. Одни построят неприступную, как они думали, крепость или придумают супершифр, который, по их мнению, невозможно раскодировать, а тут раз и появляются они, взломщики. Те, кто не знал, что крепость неприступная, а шифр супер, но, оценив сложность задачи, решил вернуться к ней позже, а сейчас сосредоточиться на вопросе с засадой. Как я понимаю, амулеты связи есть только у командиров, начиная от сотника и выше, и у магов. И какие у них знаки различия? Ввести уроки по изучению речи, рун, структуры армии эльфов, иерархии домов, быта и всего прочего, что связано с эльфами, Верш планировал через месяц, так как людской счет и письменность Иван уже практически освоил. Но сегодняшние события внесли свои коррективы в планы, и потому Вершу и Дарне пришлось хотя бы вкратце дать необходимую информацию Оршеву. У всех воинов Эльфада на левой стороне груди закреплен квадрат, железный пустой у простых солдат, медный с числами у командиров от заместителя десятника до сотника. Дарна пальцем начертила в воздухе какие-то закорючки. Это так выглядит цифра ушастых. Дома расскажу подробнее об их знаках различия. У магов помимо знака на левой стороне есть и на правой. Все они после выпуска из магической школы получают офицерское звание, а если простолюдин, то и личное дворянство. Иван, не сдержавшись, громко фыркнул. Простолюдин, не простоэльфин. Дарна с отцом тоже рассмеялись. Да, звучит, конечно, оригинально. Эльфат простолюдин. Ладно, неважно, как они там не дворян называют. Знаки магов окрашены в цвета тех стихий, какими они владеют. Огонь, красный, вода, синий, воздух, белый, земля, коричневый, друиды, зеленый. В амуницию каждого военнослужащего армии Эльфада входит персональный защитный амулет, выдерживающий 6-7 физических ударов и один магический малой мощности. Это стандартные армейские амулеты, но никто не запрещает покупать более мощные артефакты. Правда, все это было больше 20 лет назад. Понятно. Иван уже догадался, что ему устраивают очередной экзамен. Ну ладно, попробуем удивить этих матерых диверсантов чем-нибудь из земных киношек. Надеюсь, что сильно ржать они не будут. Значит, нужно выбить в первую очередь магов и сотника. С первого удара не получится, амулеты защитят. Значит, нужен такой удар, чтобы их хотя бы оглушило. А если на них бревно упадет, большое такое, толстое? Дарна и Верш переглянулись. Какое бревно? Как оно упадет? Деревянное. Упадет сверху в бок. Находим место, чтобы дорога подходила как можно ближе к лесу или шла через лес. Привязываем на ближайших к дороге деревьях веревки. Закрепляем на них бревна параллельно дороге, оттягиваем их назад и вверх, чтобы они при отпускании снесли всадников с лошадей. Конечно, надо найти или сделать такое место, чтобы у бревна был разгон хороший, чтобы со всей своей деревянной дури врезало по телу. А потом, думаю, будет легче добить остатки прочности у защитных амулетов. Ведь они рассчитаны на удары меча или стрелы, в основном да. С другой стороны дороги можно выкопать ямы и воткнуть в дно колья. Те, кого вынесет из седла, упадут прямо на них. Это уже не засада какая-то получается, а армейская операция, воскликнул старый воин. Это сколько сил и труда надо потратить, чтобы уничтожить пару дюжин ушастых, ему тихо ответила Дарна. Отец, наши клинки 20 лет не пили кровь ушастых. Пора снова начинать борьбу. Первым делом отправили гонца в замок с приказом оставить пару часовых для охраны, а остальным воинам выдвигаться к месту западни, взяв с собой веревки, лопаты, пилы и топоры. Сам Верж с Дарной и Иваном пошли искать подходящее место для будущей ловушки на зайцев, как неуклюже пошутил Оршев. Искомый участок, на удивление, нашли быстро и недалеко. Лес подходил к дороге очень близко, и расстояние между самими деревьями было достаточно чистым для разгона деревянного снаряда. До прихода основного отряда успели разметить места для ям, на каких стволах крепить бревна и где будут скрываться засадники. Воины, братья, 20 лет наши мечи не обогрялись вражеской кровью. Пора заканчивать этот отдых и снова начинать отправлять ушастых ублюдков и их подстилок сауров в бездну к демонам. Вы знаете, что такое смерть, потому что вас уже убивали. Моя дочь, некромант указал на стоявшую рядом Дарну, знает не только про смерть, но и про пытки, которые ждут всех, кто попадает к эльфадам в плен. Иван, подойди ко мне. Оршев, стоящий в общем ряду со всеми витязями нежитью, вышел вперед. И помня по срочной службе в своей армии, как по уставу надо подходить к офицерам, строевым шагом направился к командиру. Вид 10-летнего мальчика, чеканящего шаг, озадачил всех, включая и Верша. В армиях и дружинах государств Авасиба как-то было не принято заниматься строевой подготовкой. Иван осознал это, лишь подойдя к барону и увидев его удивленное лицо, а потом заданный шепотом вопрос. «Это что, у вас солдаты всегда так ходят?» «Нет, не всегда. Потом объясню». «Хорошо, встань справа от меня, воины». Снова обратился Верш к шеренге своих соратников. «Не только вы и моя дочь знают, каково это, умирать, но и этот мальчик, все знают, что он из дровянки, деревни, что была рядом с нами и сожженной карателями. Иван пытался сбежать, но был убит. Я вернул его из-за кромки. А теперь самое главное, что я хочу вам всем сказать. Командир отряда нежити, прошедший с ними сотни боев, ни на секунду не сомневался в их верности. Он знал, что они не только выполнят любой его приказ, но и пожертвуют ради него своей второй жизнью, которую он же им и дал. Для этой уверенности были основания не только в моральных составляющих, таких как долг, честь, благодарность, но и один нюанс процесса поднятия мертвых. При всей своей свободе воли средняя и высшая нежить предать его или ослушаться приказа не могли, но Верш хотел, чтобы они без сомнения отдали жизни за Ивана, если это понадобится для его спасения. Иван не простой крестьянский ребенок, а мой сын, и я признаю его своим наследником рода Дорт и подтверждаю его право на титул барона Дортич. Надеюсь, сын, ты покажешь свою храбрость в бою, а вы, мои верные витязи, сделайте все возможное для его спасения в случае смертельной опасности. Последней фразой некромант отдал нежити недвусмысленный приказ защищать своего сына и ученика даже ценой своего существования. Иван же, будучи человеком 21 века на матушке земле, был в меру циничен, немножко лицемерен и никому не доверял на 100%, максимум на 65%, а потому первой его мыслью была: «А нахрена это нужно Вершу?» А следом возникли еще два вопроса. Почему раньше не сказал, и почему сказал именно сейчас? В том, что это тело принадлежало родному сыну барона, он почти не сомневался, но не исключал и того, что Верш по какой-то причине мог и солгать. Однако, понимая, что сейчас не время для ответов на его вопросы, оставил их до возвращения в замок. Глава 7, глава 9, жарко, как же жарко, пить хочется, а эти не дают, еще и пыль эта противная, а вчера было холодно. Хорошо хоть в лес въехали, не так жарит, шевелись, демонова отрыжка. Божидарка вздрогнула и, еще плотнее прижавшись к матери, украдкой посмотрела назад, к телеге, в которой сидели она с мамой, три женщины с маленькими детьми и две девочки 12 и 15 лет, подходили два саура, десятник и капрал из замыкающего воинскую колонну отделения. Один из них, со значком десятника, отвесил за трещину парнишке лет 14, шедшему позади повозки среди полудюжины других подростков. «Не тронь сына, Блайз!» С напряженным от скрытой ярости голосом мать Божидарки обратилась к поравнявшемуся с ней охраннику. «Видит боги, он-то ни в чем не виноват. Боги ушли и ничего видеть не могут!» Со злой усмешкой ответил Блайз, высокий, крепкого телосложения светловолосый мужчина с симпатичным лицом. «Дождалась бы меня, и не была бы среди этих смердов!» «Ахахаха!» Второй саур громко расхохотался. «Так вот почему ты этого сопляка от самого села пинаешь. Пока из тебя капрал и графа деревенщину выбивали, она ноги перед кем-то раздвинула. Ахахаха, неудивительно, такая красотка да одна, ахахаха. А папашка его где? Сдох он зимой, он и еще трое». Хмуро зыркнул на веселящегося от такой ситуации подчиненного Блайз. «Утонули, провалились под лед, когда рыбу добывали. Бывший хозяин этих вод», — кивнул на женщин, — «потому и продал нашему графу, что они вдовы, а мужиков свободных нет. Ну, а подушный налог никто не отменял, и стали они и их ублюдки невыгодные для рыц. Арх, а-а-а, проклятие!» Топот шагов сотни людей оборвали крики, стоны, свист стрел, глухие удары, ржание коней. Сначала из женщин никто ничего не понял, и они с изумлением смотрели на двух корчащихся на дороге охранников с торчащими из ног стрелами. Ведущему лошадь под уздцы возничему повезло меньше, стрела угодила ему в шею, но изумление сменилось криками страха, когда из близстоящих к дороге кустов начали вываливаться скелеты в полном боевом снаряжении. Они с ревом врезались в оставшихся на ногах солдат, многие из которых не успели даже обнажить оружие. Скелетов было не так уж и много, всего около 30, но неожиданность сыграла свою роль, началась бойня. В отличие от других односельчанок, Божидарка и ее мать не заходились заполошенными воплями ужаса, а потому видели все происходящее на дороге. Вот в голове колонны к сбитым с коней шести эльфам и графу с его начальником охраны подскочили точно такие же скелеты, что сейчас сражались около ее повозки, и начали быстро их связывать. Следом подбежали пожилой мужчина и молодая девушка. Мужчина быстро осмотрел эльфов и двоим из них влил в рот какую-то жидкость из небольшого пузырька. Девушка же, внимательно всмотревшись в лицо графа, застыла на несколько секунд, а потом кинулась в бой и с каким-то остервенением начала рубить солдат. А вот недалеко от зрительниц на одного из нападавших навалилось сразу 4 Саура. Несмотря на всю его ловкость и мастерство, смогли подсечь ему ноги, и он упал на колени. Один из людей уже опускал меч, чтобы снести ему череп, как вдруг из кустов вылетел маленький шарик огня и, попав в руку с клинком, мгновенно ее сжег. Раздался дикий вопль боли. Следом за фаерболом выскочил мальчик чуть старше самой Божидарки и сзади вонзил длинный кинжал между ног одному из сауров. В отличие от скелетов, на мальчишке не было доспехов, всего лишь кожаная одежда со вшитыми стальными полосками. Воин-нежить, уже успевший вскочить на ноги, насадил на меч третьего врага, а маленький воин-маг выпустил еще один огненный сгусток в четвертого. Снова дичайший крик сжигаемого заживо человека и вонь горелой плоти. Не всякий взрослый может спокойно смотреть на такое, что уж говорить о ребенке. Девочке стало дурно, голова закружилась, и она почувствовала приступ тошноты. Пошатнувшись, Божидарка схватилась за борт телеги и не видела, как добили раненых. Стоявшая вплотную мать приобняла дочь и тихим, успокаивающим тоном проговорила: «Все будет хорошо. Я слышала от деда о таких воинах, их называли павшие. Они сражались с эльфами когда-то». Переставшие наконец орать вдовы в данный момент уже покинули повозку и теперь сидели рядом с ней, прижимая к себе детей. Самая старшая подняла голову к стоящим женщине и девочке. «Нам-то что с того, Велека? Они убьют графа с эльфами и уйдут. А нам что делать? Куда идти? Если эльфы не убьют, то наследник графский казнит». Велека промолчала, так как и сама не знала ответа. Зато ответила другая подруга по несчастью: «Какой наследник, Айка? Ты что, не видела графа? Ему лет 25, не больше. Значит, жена. Нам от этого не легче». Бой тем временем завершался. Скелеты добивали сопротивляющихся солдат графа, но не трогали раненых и сдавшихся. Кое-кто пытался бежать в лес, однако стоявшие на замаскированных площадках в кронах деревьев лучники не давали им скрыться. Светлоан. Божидарка резко повернулась в ту сторону, где был брат и куда уже бежала ее мать. От увиденного затошнило еще больше, и все же она бросилась вслед. В дорожной пыли бился в агонии русоволосый паренек Аблайс, приподнявшись и уперевшись ему в горло левой рукой, правый бил ножом по телу. Но быстрее всех там оказался юный воин-маг и со всего размаха пнул в перекошенное от злобы лицо убийцы, отбрасывая того назад и выбивая глаз. Саур, взвыв сквозь сжатые зубы, опрокинулся на спину, закрывая лицо руками. Подбежавшие Велека и Божидарка с криком рухнули на колени. «Светлоан, братик, Светланчик, не умирай!» Девочка приподняла голову подростка и прижалась залитой слезами щекой. «Что с этим делать, госзбарон?» Подошедший скелет слегка пнул шипящего от боли Блайза. «Свяжи. Отец же сказал, чтобы брали как можно больше пленных. Не знаю для чего, но ему видней». Воин, связывая Саура, искоса глянул на Оршева и тихо буркнул: «Кажется, я догадываюсь, для чего они ему. Про того вон не забудь, Негослав». Наследник барона кивнул на лежащего в 5 шагах от них второго раненого. «А то притих, типа меня здесь нет, и этого к нему оттащи. А ты чего так официально-то, а, Негослав? Когда будешь гонять меня на тренировках, тоже по титулу обращаться станешь, там другое. И, спасибо, Иван». И как только умудрился попасть в руку, случайно, Оршев посмотрел на уже почти затихшего окровавленного мальчика и раздавленных горем его мать и сестру. «Да, жаль парня, не жилец. Что здесь произошло?» — обратился Иван к стоящим недалеко подросткам, разглядывающим его и Негослава с восхищением, уважением и опаской. Он его от самого ручья бил, а Светлан терпел. Загомонили мальчишки все разом. Лишь сказал, что все равно отомстит. Он меч хотел у него вытащить, а он его ножом в живот ударил. «Ладно, когда отец всех подымет, отнесем в лес и там похороним». Велека, услышав слова Оршева, медленно поднялась с колен, подошла к лежащему Блайзу и тусклым голосом, без эмоций произнесла: «Ты только что убил своего сына, Блайз». Тяжело, с сипом втягивающий в себя воздух, солдат на несколько мгновений перестал дышать, а потом расхохотался. «Ты что несешь, Велека? Меня не было в селе 15 лет, когда узнал, что ты вышла замуж за этого. Да я даже к родителям не приезжал, чтобы не видеть его мерзкую рожу и не убить на глазах отца с матерью». Женщина, глядя ему в уцелевший глаз, все так же безэмоционально начала говорить: «Светлан родился через полгода, как ты ушел на службу к графу. Бармир знал, что я не праздно от тебя, и он тоже любил меня. Твой брат взял меня в жены, чтобы я не была опозорена. 2 года он не касался меня, ждали от тебя весточки. Для Светланы он стал родным отцом, и батюшка с матушкой твои знали, чей сын Светлан, и они ни разу бранного слова мне не сказали, лишь радовались, что от тебя кровиночка осталась, а ты его убил, свою кровь убил. Пока Виляка говорила, на лице мужчины злость постепенно сменилась вниманием, потом растерянностью, неверием, а после отчаянием. Повернув голову в сторону умирающего сына, он несколько секунд вглядывался в его лицо, потом посмотрел на стоявшего рядом Ивана, перевел взгляд на Негослава с мечом в руке и тихо попросил: «Убей меня». Негояр вопросительно взглянул на юного барона: «Убей, убей». Погруженная в отчаяние, закрыв глаза и прижав голову Светланы к своей груди, Божидарка не обращала внимания на происходящее вокруг и только тихонько покачивалась вперед-назад. Маленькая девочка любила его той непосредственной детской любовью, какой любит сестры своих старших братьев. За всякие вкусняшки, врученные просто так, и за помощь в каком-то, на взгляд ребенка, важном деле, за совместные игры и защиту от всяких мальчишек задир. И сейчас она чувствовала обиду, ну почему это случилось именно с ним, страх потерять родного человека, огромное желание помочь, спасти, и не меньшую злость из-за невозможности этого сделать на жестокий и несправедливый мир. Внезапно она ощутила, как в животе, в районе солнечного сплетения, образовался обжигающий внутренности ком. Не успела испугаться, а он уже превратился в горячий, но не вызывающий боли маленький комочек. От него тело начало заполняться теплом, а оно, в свою очередь, устремилось через руки в голову умирающего брата. Все это произошло за какие-то доли мгновения, и девочка продолжала прижимать голову Светланы. И вдобавок этот теплый поток был смутно знаком, что-то он ей напоминал, что-то, связанное с ней самой, и воспоминание не заставило себя ждать. 2 года назад, зимой, она тяжело заболела. Простудилась так, что из-за кашля и боли в груди дышать не могла, и отец отнес ее к местной знахарке. Та, положив руки на грудь, что-то прошептала, и от резко нагревшихся ладоней потек ручеек тепла, сразу принесший облегчение. Эта деревенская целительница была совсем еще молоденькой девушкой с недавно открытым даром. Поэтому она не могла вылечить за раз одним своим источником, пришлось Божидарке остаться у нее дома на несколько дней и пить горькие отвары из лечебных трав. Стоило Божидарке вспомнить про события 2-годичной давности, как к ней пришло понимание, она тоже стала целительницей, но от этого понимания отчаяние стало еще большим, что толку от того, кем она стала, если не знает, как помочь брату. А ручеек энергии, не прекращавший изливаться из ее рук, уже не был теплым, он ощутимо нагревался, становился все горячее и горячее, и тут из глубин подсознания появилось знание, не знание, а какое-то видение, как и что именно надо делать. Без всяких сомнений Божидарка резко усилила мощность напора силы, опустошая источник досуха, одновременно распределяя его энергию по пораженным участкам тела Светлана. Тянущая боль в животе, тошнота, головокружение и темнота. Иван с изумлением смотрел, как перестал хрипеть и дрожать в агонии смертельно раненый подросток, а раны от солдатского ножа прямо на глазах затягиваются. Правда, восковая бледность с лица не исчезла, но дыхание стало ровным. А вот его сестра. А черт, что с ней? Иван кинулся к заваливающейся на бок девочке. Совсем еще шмалявка, не рассчитала, наверное, силы. Подхватив за плечи малышку, Оршев аккуратно положил ее рядом с братом. Да угомони ты этого придурка, Негослав. Обернулся к воющему в истерике Блейзу. Жив парень, сестра его спасла. Дружинник барона пнул Саура под ребра. Заткнись, жив твой сын. Виляка уже была рядом и стояла в растерянности. Оба ее ребенка лежали без сознания, и как им помочь, она не знала. Все будет хорошо, обратился к ней Иван. Ваша дочь, целительница. Спасая брата, она опустошила источник, но это не страшно. Скоро очнется. А Светлан, раны затянулись. Что дальше будет, не знаю. А вон моя сестра идет, она лучше в этом разбирается. Виляка оглянулась, к ним подходила девушка в сопровождении пожилого мужчины, тех самых, кого она видела в начале боя. Мужчина остановился около Негослава, а девушка подошла к Ивану. Виляка за сегодняшний день увидела достаточно страшных вещей, вплоть до сцены убийства сына, а потому вид Дарны оставил ее равнодушной. А вот Оршев отметил на лице Дарны еще не утихшее бешенство и смятение, но списал это на только что закончившийся бой. Что тут произошло, Иван? Дарна склонилась над детьми. Парня ранили, думали, все, конец ему, а сестра его оказалась целительницей, ну и спасла его. Правда, сил не рассчитала и в обморок упала. Малышка ж еще совсем. Божидарке всего 8 лет, вмешалась в разговор Виляка. И дара у нее не было. Значит, проявился только что. Дарна осмотрела детей. Все будет хорошо, девочка скоро очнется. Мальчику нужно отлежаться и усиленное питание. Виляка сникла. Где ж ему отлежаться-то? Да и где сейчас еду доставать? Ну что скажешь, Негослав? Как показал себя мой сын? Тихо спросил Вершу воина. «Жизнь мне спас, госкомандир», — кратко ответил Витязь. «Хэмэм, неплохо. А тут что произошло?» Негослав вкратце рассказал и добавил. «Девочка бы нам пригодилась в будущем, целители на дороге не валяются». «Да, Верш, несмотря на окружающую обстановку, чуть не расхохотался, махнув рукой в сторону Божидарки. А она что делает? Танцует? Да я!» — стушевался Негослав. «Ну я это... Понял я тебя...» «Понял», — хлопнул по плечу воин-барон. «Ладно, сейчас надо убираться отсюда». Верш отошел от Негослава и на секунду замер. Потом поднял левую руку и громко произнес. «Без души, без разума, без воли, без памяти встаньте мертвые тела». Иван оглянулся на голос некроманта, потом перевел взгляд на дорогу. Убитые солдаты графа зашевелились, задергались и медленно-медленно стали подниматься. Послышались сдавленные крики, как будто кому-то закрывали рот. Иван глянул в ту сторону. Оказалось, эта женщина не в силах сдержать крик от увиденного, зажимали себе рот руками, наверное, чтобы не злить некроманта. Впрочем, и сауры тоже со страхом глядели на своих вставших мертвых товарищей. Дождавшись, когда поднимется последний покойник, барон начал отдавать распоряжение. Десятники, раненых пленных на носилки, ходячих сауров, лошадей и подводу в лес, замаскировать кровь и следы. Живо-живо. Увеченным к этому времени уже была оказана первая помощь. Кому-то наложили жгут, кого-то перевязали, даже тяжелораненых не стали добивать. Носилки тоже уже были готовы из подручных средств, копий, накидок и плащей. Воинам некроманта осталось лишь положить на них не могущих самостоятельно передвигаться сауров и ждать, пока повелитель мертвых не отдаст приказ поднятым зомби взять носилки и идти. Таких неходячих набралось 11 человек, остальные шестеро могли идти самостоятельно. Шесть эльфодов и граф с начальником охраны так и не пришли в себя, и их тоже положили на своеобразные паланкины. Как только прозвучала команда, и все стронулись с места, раздался всхлипывающий голос. «А мы, что нам-то делать?» Верш изучающе посмотрел на задавшую вопрос Айку, потом на двух ее односельчанок, детей и подростков. Задержал взгляд на Божидарке, до сих пор лежащий в обмороке. «Этих в повозку», указала на нее и Светлана. «Остальные за нами». Глава 8. Глава X. Как только дорога скрылась за деревьями, Иван, не скрывая своего любопытства, подошел к лежавшим на носилках эльфам. «Красавчики, мать вашу!» — с неожиданной злобой оценил Оршев внешность увиденных им вживую настоящих эльфов. «Истинные арийцы, млять, бестии белокурые. А нет, вон и брюнет затесался. Да уж, рисовальщики всякие всего лишь чуть-чуть ошиблись». Попаданицы сам не мог понять, что его так взбесило, то ли совершенная, с точки зрения человека, красота эльфов, то ли зависть, или же высокомерный, несмотря на кровь, вид, который застыл на их лицах даже сейчас, когда они лежат в беспамятстве. Не было в них той легкой женственности, какой любит награждать своих персонажей эльфов земные художники. Это были настоящие мужчины и воины, в пластинчатых и, на дилетантский взгляд Ивана, высококачественных доспехах. Шлемы, немного вытянутые вверх с нащечниками и наносниками, строго функциональные, без излишних украшений типа плюмажа или гребней, лежали у них на груди. Небольшие круглые щиты, баклеры, в ногах. Расслабились эльфы за столько лет, покачал головой шедший рядом Верш. Амулеты защиты на них, оказывается, не были активированы. А я еще удивился. Как так, один удар, хоть и сильный, а они лежат и не шевелятся? А если бы они в ямы с кольями упали, которые мы хотели сделать, то там им и конец был бы. Это даже и к лучшему, что не успели их выкопать, туманно ответил некромант. Углубившись в лес на километр, Верш приказал остановиться на просторной поляне. Потом подозвал Ивана. «В тебе дар некроманта. Наш источник развивается по-другому, чем у других магов и одаренных. Не за счет тренировок. На данный момент ты можешь поднять 3-4 нежити низшего класса, а при мощном источнике и соответствующих знаниях ты можешь управлять десятками простых зомби, создать сотни, тысячи нежити среднего класса и высших личей, и даже вернуть человека из-за кромки. Правда, среднюю нежить ты сможешь поднять в 13-14 лет, а высшую в 20. Для низшей сил тебе хватает, а вот для средней и высшей нужно, чтобы организм сформировался и укрепился физически и магически. Сейчас ты будешь расширять свой источник некроманта. Верш требовательно посмотрел в глаза Оршеву. Для этого тебе придется убить пленных. Ивану стало как-то не по себе. Одно дело бой, где или ты, или тебя, другое, хладнокровное убийство беззащитных людей. Убить надо ударом ножа в глаз, а чтобы жизненная энергия сразу шла к тебе, спокойно добавил барон. Вторую руку надо положить на голову жертвы. Иван тяжело вздохнул. Да уж, одеваться-то и некуда. Что-то такое я и ожидал. Хорошо, хоть не кошек мучить надо или каких других животных. Вот на них рука точно не поднялась бы. А в бою так нельзя сделать? Спросил на всякий случай бывший землянин. А ты успеешь вобрать в себя энергию? Тебе сейчас нужна небольшая медитация перед процессом, чтобы успокоиться. Садись под то дерево, я сейчас подойду. Иван уселся под указанным деревом в позе лотоса для медитирования. Вообще-то каких-либо определенных форм для внутреннего сосредоточения верш ему не показывал, предоставляя самому выбрать удобное положение. Вот он, как человек земли и интернета, и выбрал то, что знал. Но не успел он приступить к очищаемому сознанию занятию, как его отвлек громкий, полный презрения и гнева голос на чужом языке. Иван поглядел в сторону шума, оказалось, это очнулся один из эльфов. Пленные сауры сидели и лежали немного в стороне под охраной десятка Димара, и казалось, что их охватила полная апатия ко всему. Но Оршев заметил несколько злобных взглядов, брошенных в сторону эльфодов. «Странно, вы ж добровольно пошли к ним на службу», — встав, Иван пошел к вершу, стоявшему рядом с уже поставленным на ноги эльфом. «Низший, я вижу, ты не понимаешь речь высших. Что ж, я буду отдавать тебе приказы на твоем животном наречии». Эльф отцедил слова в лицо спокойно слушающему его человеку. «И первый мой приказ, какой приказ хотел отдать сотник эльфодов, Иван так и не узнал, потому как стоявший сзади Тарлек стукнул эльфа по затылку кулаком в стальной перчатке. Вот ведь заносчивые ублюдки», — сплюнул барон. «Знает ведь, что сейчас сдохнет, а гонор не теряет. Иван, приступай, руку на голову, нож в глаз». Иван огляделся в поисках Дарны, почему-то ему хотелось, чтобы она находилась рядом. Для чего? Просто чувствовал, что так ему будет легче убивать этих не сделавших ему лично ничего плохого разумных, но пытавших и убивших его сестру. Конечно, те, кто непосредственно это сделал, уже давно мертвы, и все же это не снимало вины с конкретно этих эльфодов. Но Дарна оказалась занята разговором с графом. «Поторопись, Иван», — неожиданно мягко произнес верш, — «пока они без сознания. Когда придут в себя, это будет для тебя труднее сделать. Я только двоих сонным зельем напоил». «Да, Иван», — поддержал своего командира Тарлек, — «бей сейчас, пока у них глаза закрыты. Потом, когда заматереешь, тебе уже будет все равно, а сейчас посмотришь в глаза, пожалеешь, и рука дрогнет, а ты ж не хочешь, чтобы они дольше мучились». Убивая в первый раз в первом в обоих своих бытиях боя, Иван действовал на автомате, так, как его учили наставники, а учили они жестко. Думая, что он простой крестьянский паренек из сожженной эльфодами деревни, выбивали все гуманистические комплексы из гражданского человека другого мира, но взамен вбивали важные правила на войне, не думая о ценности чужой жизни, не думая о слезинке ребенка, оставшегося сиротой из-за тебя. Не бойся причинить боль, иначе причинят тебе. Не бойся, что из-за тебя придет горе в чужой дом, иначе оно придет в твой. Убей или будешь убит. Нет, негромко ответил Оршев и, отрешившись от происходящего, со всего размаха вогнал клинок в глазницу эльфода, предварительно положив левую руку ему на лоб. Полыхнул огнем в животе, и моментально все заледенело, а еще через миг тело как будто омыло горячим потоком. Не было ни мощного заряда бодрости, как подспудно ожидал юный некромант от поступления жизненной энергии жертвы, ни эйфории. Короткая судорога, и вражеский сотник обмяк, перешел к следующему, повторил, потом к третьему, четвертому. Из эмоций осталось только равнодушие, а вот от пятого эффект был другой. Ощущения огня и льда были мощнее и продолжительнее в несколько раз. Не удержавшись от стона, Иван завалился назад. «Это маг», приподнимая его за руку, ответил на незаданный вопрос верш. Последний тоже маг, так что терпи. Зато источник растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Повезло нам сегодня невероятно, маги – очень редкая добыча. Мне за все время удалось пленить лишь четверых, и то из засады. В бою ни одного, когда видит, что все, не сбежать, не отбиться, то кончают жизнь самоубийством. Этим я влил снотворное, чтобы не очухались раньше времени. Эльфы для нас, некромантов, считаются, хе-хе, деликатесом, а уж их стихийники или лекари. Вряд ли мы сможем в дальнейшем взять кого-то из них в плен. Вот от человека мало нам энергии идет. Один эльф равен 5 людям, а маг – 15. Ну что, передохнул. Добивай последнего. Дарна смотрела на привязанного к дереву графа с тоской и разочарованием. Он все еще был без сознания, и она отдала приказ находящемуся около нее витязю. «Принеси воды, родник вон там», — махнула рукой вправо. «Я его слышу». Через минуту солдат снова уже был рядом и протягивал ей кувшин, полный прохладной воды. Девушка тут же вылила ее на склоненную голову графа, отчего успевшая запекнуться кровь потекла мутными ручейками по его лицу. Это помогло, и мужчина открыл глаза, сфокусировав взгляд на стоявшем перед ним силуэте и поняв, что видит высшую нежить, резко дернулся назад, вернее, попытался, так как сзади было дерево, но вот затылком он приложился об него крепко. Зашипев от боли в и так разбитой голове, он все же невозмутимо произнес: «Давно о вас не было слышно, павший. Снова решили начать войну? Да, предатель, снова. Можешь исцелить себя, чтобы не страдать от боли. Какой смысл лечить себя перед пытками и смертью? Вы же видите во мне отступника и предателя», — горько усмехнулся пленник, но тут же с огромным удивлением спросил: «Откуда ты знаешь, что я целитель?» Дарна лишь грустно покачала головой. «Есения из рода Бастер, барон Бастерич, граф Розашский, целитель на службе великого княжества Сатария. Ты забыл меня, де Дарна?» Неверяще прошептал Есения: «Я думал, ты погибла. Как я проклинал тот день, когда ты поехала в гости к отцу. 70 лет, а боги, ты и на самом деле была убита». «Да, меня убили такие же сауры», — девушка лишь мотнула головой в сторону пленных людей под командой Эльфода, одного из тех, кому ты сейчас верно служишь. Граф снова опустил голову. «Где Анадрак? Он же был с тобой?» — с надеждой спросила Дарна. «Мы с ним шли в составе дружины князя Рамиша к главным силам великого князя. Путь проходил мимо отцовского замка, где они с матерью, как ты помнишь, жили после того, как он передал мне графский обруч. Сын отпросился их повидать, ты же знаешь, как он их любил. До замка был день пути. Он отправился туда с десятком воинов из своей сотни. Они только-только въехали в замок, как туда подошел полк королевских войск Ранди. Командующий, граф Кадерлирогли, даже не стал предлагать сдаться, а сразу пошел на штурм. Защитники продержались 2 дня. Из 60 дружинников уцелело 3, один из них, тот, кто уехал с Анадрагом. Они и рассказали, как пал замок и был убит наш сын. Отец и мать тоже не выжили. Главные силы рандийцев окружили нашу дружину и смогли почти всех уничтожить. Погиб и младший брат великого князя. Вырваться удалось не более 100 человек, мне в том числе.